Глава 4. Античная Греция. Четверня с горящей колесницей. Это Гелия огибает землю, и бегут испуганные звезды в лоно свежей ночи. Уж Парнаса недоступны людям. Нам на радость осветились выси, уступая солнцу и безводных в сенях Аполлона. Смол клубятся дымы. На треножник села освещенный Дельфов дочь и Эллином поет, Фебовы угадывая речи. Еврипид. Ион. Древняя Греция оставила огромное наследие в области астрономии и мифологии, связанной со звездным небом. Именно греческие ученые и философы заложили основы современной астрономии, а древнегреческие мифы, в частности о созвездиях, популярны до сих пор. В отличие от других древних цивилизаций, греки придавали особое значение связи между звездами и героями своей мифологии. Они видели в созвездиях отпечаток божественной истории, повествующей о подвигах, трагедиях и деяниях олимпийских богов. Греческая астрономическая традиция сформировалась под влиянием знаний, унаследованных от вавилонян и египтян. Древнегреческие астрономы, как и их предшественники, не только наблюдали за звездами, но и пытались систематизировать небесные объекты, выделяя созвездия, фиксируя их движение и создавая первые каталоги. Их работа помогла понять природу звездного неба и предсказать астрономические явления. Согласно данным, приведенным в книге «История и практика античной астрономии» Джеймса Эванса, именно греки создали первую теоретическую астрономию, преобразовав вавилонские сведения, которые были основаны на непосредственном наблюдении за звездами, в точные геометрические модели. Одним из первых греческих ученых, внесших вклад в систематизацию звездного неба, был Евдокс Кницкий, IV век до нашей эры. Он предложил концепцию небесных сфер, согласно которой звезды и планеты закреплены на прозрачных сферах, вращающихся вокруг Земли. Эта модель оказала огромное влияние на представление о космосе и оставалась популярной вплоть до эпохи Возрождения. Поэт Арат Салийский, III век до нашей эры, описал созвездие в поэме «Явление», основываясь на трудах Евдокса Кницкого. Стихотворная форма обеспечила доступность астрономических данных для неспециалистов. Выдающийся греческий астроном Аристарх Самосский, III век до нашей эры, впервые выдвинул гипотезу о том, что Земля вращается вокруг Солнца, но позже эта идея была отвергнута в пользу геоцентрической модели Птолемея. Однако подлинным основателем научной астрономии стал Гиппарх. Второй век до нашей эры. Он первым составил каталог звезд, включающий более 850 небесных светил с точными координатами и величинами. Гиппарх разработал систему широт и долгот для небесной сферы, что позволило более корректно описывать положение небесных тел. Кроме того, он обнаружил процессию земной оси, медленное смещение звезд на небе из-за колебания оси вращения планеты. Позднее астроном Клавдий Птолемей в работе «Альмагест» собрал и дополнил знания предыдущих веков, описав 48 созвездий. Многие из них были включены в уже упомянутый современный список из 88 созвездий. Птолемей также разработал геоцентрическую модель Вселенной, в которой Земля находится в центре, а Солнце, Луна и планеты вращаются вокруг нее. Эта модель оставалась доминирующей в течение 1500 лет. Греки также ввели систему эклиптики – пути, по которому движется Солнце относительно звездного фона. Они назвали ее «пояс зодиака» и разделили на 12 знаков по числу созвездий, что стало основой для западной астрологии. Практически каждое созвездие в греческой традиции имеет отношение к мифам о богах, героях и чудовищах. Их названия не только отображали героев и сюжеты мифов, но и помогали морякам ориентироваться по звездам благодаря тому, что выступали как особые мнемонические схемы. Об этом более подробно рассказано во второй части книги. Труды греческих ученых стали основой для астрономии Средневековья и эпохи Возрождения. Созданная ими система созвездий оказалась настолько удобной, что многие ее элементы сохранились и в современной астрономии. Кроме того, греческие астрономические открытия, став важной частью истории науки, способствовали дальнейшему развитию понимания космоса.